«Ты уверена?» – спросил Абрехам. «Нам и мили воинов не хватает. Большая часть гильдии – это маги. Можно пригласить контрактников». Милана посмотрела на отца. «Чувствую, что нам понадобятся призыватели и стрелки. Воинов найти можно в игре, а вот контрактников лучше воспитывать в этих направлениях. Хорошо, обсуди это со статистами», – попросила Наталья. «Джи, не уделишь мне немного времени?» – окликнула она меня. «Хорошо». Доев киви, я вытер руки и последовал за Натальей. Карта 2-0, и первый победитель конкурса. Первый победитель четверипл конкурса. Противо. Человек сделал карту 2-0 БМ. Глава 127. Разговор по душам. Зайдя в небольшой кабинет, мы сели в кресло, стоящие друг напротив друга. Наталья не спешила начать разговор, а я не хотел ошибиться, начав его сам. «Тебе есть, что сказать?» Прервала тишину Наталья. «С таких слов обычно начинают разборки». Усмехнувшись, ответил я. «Я где-то накосячил?» «Нет, что ты?» Махнула рукой она. «Просто вижу, что ты хочешь мне что-то сказать, а я жду, когда вы начнете». Улыбаясь, передал ей эстафету. Что же, благодушное настроение Натальи пропало. Смотря на меня серьезным взглядом, она спросила. «Какие у тебя планы, Джон?» «Так официально?» Выдохнул я. «Что именно вас интересует? Мой муж не успел или не захотел говорить с тобой на эту тему, но я должна знать, какие у тебя цели». Создавалось ощущение, будто она следит за каждым моим движением. «Вы о игровых целях?» Я посмотрел на Наталью, но не дождался реакции. «Или о реальных?» «Начни с реальных», — благодушно разрешила она. «Реальных, ХМ. Пока вы платите мне обещанные $20 в час, вам не о чем волноваться. Меня немного не это интересует». Цыкнув, Наталья перефразировала вопрос. «Чего ты хочешь добиться? У тебя есть мечты?» «А, понял, о чем вы?» «Свой дом, небольшой заработок». Откинувшись в кресле, сказал я. «Вижу по вашему лицу, что вы не понимаете, почему я тогда не согласился на предложение богов. Или не продал все?» Увидев кивок Натальи, я стал пояснять. «Я в этом игровом мире всего ничего, но уже превратился в болванчика, которого кидают от одного к другому. Сейчас мне хочется стабильности». Немного подумав, кивнул. «Да, именно стабильности мне не хватает». «Тогда почему ты так рьяно отверг предложение богов?» — спросила Наталья. «Все просто», — улыбнулся я. «Я видел, как мой отец погнался за прибылью и был стерт. Я просто поставил себя на его место. Может, прозвучит пафосно, но есть выражение: чем ближе к солнцу, тем больше шансов сгореть. А во, ты знаком с творчеством Эркинза?» — удивленно спросила она. «Нет, так мне на стройке говорил прораб, но суть выражения я понял только сейчас». «Ха-ха-ха», — рассмеялась Наталья. «Удивительный мальчик», — сказала она, успокоившись. «Так значит, ты боишься приближаться к власть имущим? Тогда почему ты здесь? Вся верхушка наемников состоит из бизнесменов». «Так я не знал об этом», — пожав плечами, ответил я. «Когда я подрабатывал у Валентина, я думал, что он обычный донатер, а потом все закрутилось так, что я оказался здесь, у вас. За такое малое время пройти такой путь», — задумчиво улыбаясь, сказала Наталья. «Если ты не против, я обобщу сказанное тобой. Ты готов работать за доменную сумму денежных средств?» «Грубо говоря, да», — кивнул я. «И тебе больше ничего не нужно?» «Если», — не успел я сказать, как в комнату вошла Сиси с Абрехамом. «Начало без нас?» — осуждающе спросил Вейрон-старший. «Мы же договаривались. Прости дорогой», — погладила его по руке Наталья. «Мы просто немного поболтали». «И на чем остановились?» — спросила Сиси. «Джи сказал, что готов усердно работать ради своей скромной мечты», — коварно улыбаясь, сказала Наталья. «И что это за мечта?» — спросил Абрехам, присев на подлокотник кресла, где сидела Наталья. «Дом и небольшая сумма денег, позволяющая мне не работать в свое удовольствие». Видя, что Наталья не спешит разглашать ее, пришлось сказать мне. «ХМ, не так уж и скромно», — улыбаясь, сказал Вейрон-старший. «Сколько тебе?» «23, 22», — поправил я. «Иметь такую мечту неплохо». Абрехам посмотрел на Наталью, а потом на меня. «И сколько тебе на все это нужно денег?» «Понятия не имею», — улыбаясь, сказал я. «Мне понравилось около моря, но я не знаю, сколько стоит дом у моря. Да и денег», — я посмотрел на улыбающуюся пару вейронов, — «сколько нужно мне денег, я тоже не представляю», — разведя руками, сказал я. «Ведь, как я и сказал, это мечта, к которой я стремлюсь. А пока я работаю для ее осуществления, Мне достаточно крыши над головой и сытого желудка. Слова не мальчика, но мужа. Уважительно сказал Абрехам. Ты слышала, Сиси, решай. Я уже давно решила. Улыбаясь, сказала Сиси. Он остается. Ты не поняла папу, дорогая. Улыбнувшись, сказала Наталья. Он у тебя спрашивает, готова ли ты осуществить мечту Джона. Если он будет работать на тебя, конечно. Ни секунды не задумываясь, сказала Сиси. Джи, ты готов, верно служить мне, а можно не служить, а усердно работать? Улыбнувшись, спросил я. Хотя если этот вопрос для тебя принципиален, потянул я. Хватит и усердной работы, ответила девушка. Тогда, мне нужно знать, какова твоя цель? Спросил я у нее. Я хочу завоевать БММ. Я впал в шок, услышав это. А можно, поконкретнее, завоевать многопользовательскую игру? Это как вообще? В поисках ответа, я посмотрел на супругов, но ответила Сиси. Это мечта, улыбаясь, сказала Сиси. Как и у тебя, чтобы ее достичь, придется очень много работать. Ближайшие цели, это топ-1 в списке гильдий. Последнее, она сказала с серьезным лицом. Но тебе над этим задумываться не стоит. Я посмотрел на супругов Вейрон, которые улыбались, слушая свою дочку. Тогда, над чем мне задуматься? Спросил я, повернувшись к Сиси. Прокачка, получение опыта, а также поиск всего уникального, что поможет мне и всей семье увеличить свою игровую мощь. Без тени улыбки резко сказала Сиси. В общих чертах, понятно. Кивнул я, настроившись на рабочий лад. Тогда у меня будет несколько предложений по улучшению и ускорению прокачки. Слушаю. Сиси кивнула, разрешая говорить. Мы пойдем, а вы разбирайтесь. Улыбаясь, сказала Наталья. Абрехам помог подняться ей, а затем супружеская пара удалилась. После ухода Натальи и Абрехама в кабинет зашли сестры Сиси, но были выгнаны Сесилией. Осталась только Милана. Ты что-то начал говорить о предложениях, Джи. Выгнав всех из кабинета, Сиси вернулась к деловому настрою. Да, кивнул я. Первое. У меня уже достаточно маны, чтобы использовать инь. Этим нужно пользоваться, пока не стало поздно. Так как девушки слушали меня сосредоточенно, я продолжил. С каждым днем мой навык становится все обыденнее. Групповые, гильдейские навыки и так далее. Пояснил я. Сейчас доступны несколько рейд-боссов, которых вполне реально уничтожить нашими силами. Если мы сможем найти еще боссов, то вполне можем их оккупировать. На мелких можно не лезть. Вставила свое слово Милана. Наши же сожрут с потрохами. А ты уверен, что потянешь 50-х и выше РБ? Спросила она. Не уверен. Честно ответил я. Но это пока я не получу нормальный уровень. Усмехнувшись, сказал я. Это второе, что я хотел сказать. Всю неделю я занимался прокачкой навыков. Это навело меня на мысль. Видя, как Сиси и Милана улыбаются, я спросил. Что-то не так? Ты сейчас хочешь предложить фармить хард уровень с помощью инь? Улыбаясь, спросила Милана. Почти угадала. Кивнул я, ничуть не удивившись ее проницательности. Я хочу фармить десятку, в пятером. Глава 128, обновление 4.0. После моих слов, девушки рассмеялись. Джи, поначалу, ты так уверенно говорил, но потом все испортил. Отсмеявшись, сказала Сиси. Я посмотрел на нее. Прокачка пятерых, а в твоем случае, четверых, не имеет для нас пользы, сказала улыбающаяся девушка. Ты не права, Сиси. Отрицательно покачав головой, я стал объяснять. Ты сейчас смотришь слишком узко. Качаться всей семьей хорошо, но чтобы достигнуть хорошего результата, нужно сконцентрироваться на чем-то одном. Я почесал голову. Сказал, конечно, сумбурно, но надеюсь понятно, я. Подожди, Сиси. Остановила сестру Милана. Можно конкретнее, Джи, угу. Если мы сформируем пятерку, которая будет очень быстро поднимать уровень, то легко займем место среди топ-игроков. Минусом такого быстрого поднятия уровней будет отсутствие прокачки навыков. Но прокачивать навыки можно в свободное время. Я посмотрел на Милану. Нам нужно сделать костяк, который впоследствии поможет прокачаться остальным. Паровозить неэффективно по многим причинам, но главное, что это возможно. Если мои предположения верны, то мы сможем не только прокачиваться быстро, но и получать все топовые вещи, которые впоследствии помогут остальным быстрее апнуться. ХМ, нам нужно проверить силу твоего инь. Милана стала делать заметки на планшете. Если я правильно поняла, предел твоего навыка по урону, она посмотрела на планшет, должен быть в районе 300 миллионов, Где-то так, но не стоит забывать, что это урон распределяется по всем, а не наносится по каждому в полном объеме. Кивнул я. Также, тебя можно будет усилить, если одеть бижутерию. Милана явно стала понимать меня. Хм, мы можем сходить на локации 60+. Милана полностью погрузилась в планшет, высчитывая что-то. Вижу, ты убедил ее. Улыбнувшись, сказала Сиси. Если твоя цель топ-1, я убрал улыбку с лица, то этого можно добиться очень быстро. Проблемой будет удержаться на вершине. Твой штраф должен был уже закончиться через пару дней, но и без этого я уже могу с вами качаться. Я 28 уровень получила, похвасталась девушка. Вау, это было очень быстро, с уважением сказал ей. Мы с мамой качались дуэтом почти 24 часа в сутки. Сиси поморщилась. Эффективно, но изматывает ужасно. Все равно, это очень впечатляет. Хватит болтать, список обновлений вывесили. Прервала нашу беседу Милана. Сиси включила проектор, который показал нам страничку официального форума, где был вывешен список обновлений. Обновление 4.0, лабиринт игров. Дорогие игроки, приносим свои извинения за столь внезапное отключение серверов. В качестве извинения, вам будут выданы поощрительные награды. Через некоторое время будут включены сервера. Самое главное известие для всех. Песочница будет расширена. Несколько гильдий завершили расовый сценарий. Благодаря этому в песочнице появились новые локации, подземелья и учителя. Это еще не все. Раса игров отправила посла в королевский дворец. Игроки тоже были приглашены, но среди них не оказалось дворян. Срочным королевским указом некоторые игроки получили титулы сквайров и баронов. Включение серверов даст старт второму расовому сценарию «Лабиринт игров». Список обновлений 4.0.1. Открыта возможность играть за новую расу «Пустынник». 2. Расширение территории песочницы. 3. 5 новых локаций песочницы. 4. 3 новых подземелья песочницы. 5. 2 новых учителя в охроне. Агамон – учитель всадников. Таркаша – учительница зелий. 6. Старт второго расового сценария под названием «Лабиринт игров». 7. Открытие полноценного функционала титулов «Сквайр» и «Барон». 8. Начата продажа недвижимости в торговом и ремесленном районах. 9. Ввод в игру нового ранга вещей «Героический». 10. Изменен функционал «Спиедрун подземелий». 11. Урезан функционал мифических навыков в ПВП. 12. Изменены условия прокачки навыков в режиме «Дуэль». 13. Введена система наград за нахождение в игре. 14. Введена возможность создания второго персонажа. Дочитав список обновлений, я достал телефон. Читать каждый пункт по нескольку минут, вчитываясь в каждое слово, было выше моих сил. Открыв список, начал читать по порядку. 1.5. Пустынники, раса чернокожих людей, которые имеют хорошие бонусы к нахождению в теплых местах. Именно теплых, там даже подчеркнуто это было. Также эта раса получает большие бонусы при получении новых классов от новых учителей. Агамон, учитель всадников. Требования, базовый класс воин и транспортное средство. Таркаша, учительница зелий. Это мирные классы, которые используют зелья в качестве оружия. Требования, профессия алхимик. 2, 3, 4 пункта я пропустил. Что там добавили в песочнице, мне было неинтересно. 1. Новый расовый сценарий. Из описания понятно, что это будет связано с территорией игров. Полуэльфы, полурастения, так мне когда-то говорил мой учитель профессии. Однако, в описании было сказано, что это не так. Игры – это разумные существа, которые полностью слились с растительным миром. На картинках они выглядели почти по-человечески, за исключением деталей, вроде деревянно-чешуйчатой кожи, или странного цвета кожи, или листочками вместо волос. Их территория представляет собой огромный лесной массив, который выходит на территории других рас. Сама суть сценария проста. Их вождя поразила скверна или его заразили и он стал уничтожать всех вокруг. Прим. Автора. Если провести аналогию, то это похоже на историю Варкрафта, показанную в фильме. 2. Про титулы было скучно читать, но я все же мазнул взглядом. Гулять по территории дворянского района без ограничений, посещать королевские мероприятия и бла-бла-бла. Донатерская тема, которая мне не по карману. 3. Недвижимость это в ту же копилку. Есть бабло прикупить хорошее место, трать бабло. Нет бабла, сосите палец. 4. А вот новый ранг вещей меня заинтересовал. Герои к вещи, как их уже окрестил форум, имели серебряный цвет. Выглядело это шикарно, чем-то напоминая тех самых рыцарей, что в каждом фильме сверкают на солнце, поставив ногу на поверженный труп врага. Самое главное, это то, что героик стоит между уником и легендаркой. Как рассказывают нам админы БМ, это вещи, которые не стали легендарными, но близки к этому. Самое потрясающее, что эти вещи набирают свою силу именно в сете полном комплекте. Еще одним плюсом было то, что каждый сет, на один и тот же класс, мог быть совершенно разным. Ведь каждая вещь в сете имеет от 2 до 4 характеристик. Это открывает новые возможности. 5. Отлипнув от героик вещей, я стал читать инфу по спидрану. Как оказалось, админы сильно пофиксили его. Все прошлые прохождения останутся, но вот сама суть спидрана изменилась. Теперь засчитывает только один забег спидрана, который был первым. То есть, тот, кто прошел спидран первым, получает плюшки, остальные в пролете. Также, теперь только этот рекорд будет отображаться на подземелье. Но сама возможность пройти подземелье на скорость не пропала. Она также осталась доступной. Но изменения коснулись системы наград. Теперь для получения плюшки за спидран, нужно побить установленный рекорд. За каждое успешное прохождение, выпадает сундук с именными вещами. Побив рекорд, вы повышаете планку для последующего спидрана и т.д. Систему сделали более продвинутой, и мне это понравилось. 6. Про урезание миф-навыков, было сказано, что их функционал в PvP снижен от 10% до 50%, в зависимости от миф-навыка. 7. В дуэлях теперь можно прокачивать навыки только редкого и ниже уровня. Уникальные и выше больше не прокачиваются в этом режиме. 8. Система наград была приятной для задротов. За каждый час, день и месяц, отдельные награды. Список был скрыт, а также было написано, что у каждого игрока индивидуальные ежедневные награды. 9. Последний пункт был пролоббирован любителями множества персонажей, таких еще твинкоманами, мультоводами, ботоводами и прочими игровыми ругательствами называли. Второй персонаж не может быть выше, чем уровень основного персонажа минус 5. Если же вы захотите прокачивать своего второго персонажа дальше, основной персонаж должен быть либо удален, либо прокачан выше. Пока я размышлял о каждом пункте обновления, Сиси с Миланой закончили обсасывать тему титулов и дочитали обновление до конца. Грандиозно. Прочитав, сказал Милана, неудивительно, что им понадобилось отключать сервера для установки обновления. Она посмотрела на Сиси. Я к себе, статисты меня уже наверняка ждут. Разберем обновление, отчет скину тебе потом. Джи, отдохни, нам предстоит очень много времени провести в игре. Глава 129. Песчаный замок. Часть 1. Время на отдых пролетело незаметно. Вот я прилег на кровать, а вот я уже стою посреди пустынной местности, в окружении семьи Вейрон. Итак, планы таковы. Милана выглядела уставшей, но собранной. Сегодня мы дойдем до песчаного замка для открытия телепорта к нему. Прокачиваться будем пятеркой. Милана посмотрела на сестер. Состав пятерки: папа, Джи, Сэм, Агата и Гугу. Все остальные могут заниматься своими делами. Через 2 дня Сэм, Агата и Гугу войдут в отдельную группу прокачки. Их сменим я, Сиси и мама. Паровозик Тыртыр? Спросила Гугу у Миланы. Да, Сиси и мама поднимают уровни сейчас в пещерах, а потом мы сменим вас, ответила она сестре. Инфу по обнове скину попозже, я дико устала, сказала Милана, массируя глаза. Там же будет и план. У вас 2 дня на поднятие максимального уровня. Детали прокачки расскажет Джи. Выспись. Сэм погладила голову Миланы, а после этого пошла по дороге дальше. Ага, ты перегружаешься, кивнула Гугу, обняв талию сестры. Мы тут зажжем. Подняв посох, она побежала к Сэм. Я приготовил тебе завтрак. Покушай, как проснешься. Чмокнув в макушку дочь, Абрэхам пошел по дороге. Обойдемся без обнимашек, ухмыльнувшись, спросил я. Ага, тебе много осталось до мастера? Спросила она. Половина, где-то. За 2 дня точно не набьем. Ухмыльнувшись неожиданной мысли, я добавил, если только все покупатели не будут лузерами. Надеюсь, что нет. Это было бы плохо для бизнеса. Ладно, удачи. Зевнув, Милана вышла из игры. И это песчаный замок, сказал я, придя к месту назначения. Посреди пустыни стояла огромная гора, или утес, не знаю, как будет правильно. В этой горе были высечены огромные ворота, которые сияли голубоватым светом. С другой части горы утеса дул сильнейший ветер, который бросал песок на гору утес, создавая эффект песчаного горного водопада. «Красиво, да?» – спросил Абрехам. «Такого в реальности не увидеть». «Че тут красивого?» – спросила Гугу. «Песок повсюду, зубы от него скрипят». «Бы!» – она сплюнула желтую от песка слюну. «Ты еще слишком мала». Подойдя к воротам, мы увидели множество игроков, которые на данный момент являлись топами в игре. Песчаный замок был местом прокачки от 40 до 45 уровня. После получения 45 уровня, войти в подземелье было невозможно. При входе в данж можно было выбрать два режима на пятерых и на десятерых. Сложность была одна стандарт. Это подземелье имело свой небольшой сюжет. До присоединения мира пустынников к БМ, этот замок был местом обитания джинов. Это не те дружественные джины, которые выполняют три желания, если вы потрете лампу. Нет, это воинственный народ полудухов-полулюдей. Они были воинственной расой, которая крала женщин по всему миру пустынников. Рожая джина, женщина умирала. Так было до присоединения к БМ. Сейчас, в этом подземелье проходят экспедиции, которые собирают эссенции джинов, которые требуются для зачарования вещей. Султан пустынников повесил указ пятерым. Каждая входящая в это место пятерка обязана собрать 100 слабых эссенций или 10 средних. Эти эссенции – плата за посещение этого места. За каждую эссенцию сверх этого выдается отдельная награда. Десятерым. Каждая экспедиция из десятерых должна предоставить 100 средних эссенций. Это плата за посещение этого места. За каждую эссенцию сверх этого выдается отдельная награда. Не выполнившие базовый сбор эссенций будут оштрафованы. Пятерка – 500 000 кредитов. Десятка – 10 000 кредитов. ХМ, впервые вижу такое. Прочитав, сказал я, не ты один. Усмехнувшись, сказал Вейрон-старший, идем в пятерку? Нет, я покачал головой, в десятку. Объясню все потом. Я кивнул на окружающих игроков, которые внимательно смотрели на нашу группу. Хорошо, кивнул старик, заводя нас в данж. Мы появились на самой вершине утеса горы. Вид оттуда открывался потрясающий, но вот песок и сильный ветер не позволяли долго находиться снаружи. Войдя в приоткрытые ворота, мы оказались в просторном, освещаемом факелами коридоре. Мы пришли в десятку, по одной простой причине. Я встал перед семейством. Мы будем качаться с помощью моего навыка. Для этого нам нужно зарядить его. Чем больше мобов будет поражено мной, тем быстрее будет заряжаться навык. Но, я посмотрел на Абрехама. Собирать нужно столько, сколько ты выдержишь. Сэм будет запасным вариантом, если моего урона не хватит. Гугу контролит недобитков. Агата собирает мобов на щит Вейрона. Вопросы? Меня хватит на один удар в час. Вставила слово Сэм. Я буду это иметь в виду. Кивнул я. Остальные? Как будем собирать мобов для навыка? Спросил Абрехам. Навык для главного босса со свитой. Милана сказала, что последний ярус в десятке можно собрать и привести к боссу. Там сплошь элитки подземелья, опыта сыпанет будь здоров. Там не элитки, а древние. Поправил Абрехам. Но суть такая же. Ах, да, забыл сказать, если появится скрытый босс-змея, то мы все дружно бежим на выход. Вспомнив слова Миланы, решил озвучить их остальным. А че такое? Заинтересовалась Гугу. Змея иммунная к макурону и вешает отраву, которую не снять моей хилкой. Для этого требуется навык, которого у меня нет. Пояснил я. Я также не уверен, что инь бьет эфи с уроном, поэтому не будем рисковать, пытаясь слить его в нее. Агата отвлечет змею и мы перезайдем в данж. Также, на первом ярусе, стараемся не огреть лишних мобов. Навык будем заряжать на втором. Больше никто ничего не добавил, поэтому мы двинулись вглубь подземелья. Из того, что я вычитал на форуме, подземелье на десятерых на первом ярусе населено зверьми пустыни. В коридоре дул ветер, который поднимал песок и относил его вглубь замка. Выйдя из коридора, мы оказались на первом ярусе. Огромный зал, с проломленной крышей, огромными кучами песка, по которому бродили различные ящерицы, скорпионы, змеи и прочая живность пустыни. Милана дала мне небольшое руководство по тактике. На первом ярусе можно было не пытаться зарядить навык. Все из-за большой площади и малого количества мобов. В идеале нам нужно было убить охранника яруса, босса скорпиона. Босс не был чем-то особенным, но попадать под его удар хвостом не стоило даже танку. Этот удар назывался удар насквозь, а что самое ужасное, он пробивал и ломал щиты танков, вешая долгое оглушение. Продвигаясь по песчаному ярусу, мы старались не согреть ненужных мобов. Не всегда получалось, ведь мы были тут впервые, а никакой гайд не заменит реального опыта. В итоге с горем пополам, через некоторое время, мы добрались до босса. Мы справились со стражем Яруса, хотя это заняло гораздо больше времени, и это не только из-за отсутствия Миланы, которая раньше управляла. У босса было в разы больше жизней, чем в той же пятерке, а у нас атаковали в полную силу только трое. Сэм атаковала базовыми навыками, которые не так уж и много наносили урона, а Вейрон постоянно должен был агрить босса, чтобы он не сорвался на нас. В итоге весь ДПС лег на Агату, Гугу и меня. Впервые, после приезда к семье Вейрон, я полностью выкладывался, погрузившись в сражение. Глава 130. Прозвище. Во время сражения с боссом первого яруса, мне кто-то прислал сообщение. Я не стал отвечать, но сейчас мы спускались на второй этаж, поэтому было время прочитать. Сиси. Джи, не забудь написать Шачипачи. Точно. Совсем забыл. Подумал я, открывая список друзей. ХМ. Со многими я уже давно не пересекался. Просматривая список, можно было понять, кто играет постоянно, а кто заходит раз от раза. Джи. Привет, Шачи. Как у тебя дела? Не нужна помощь. Написав Шачи, почистил список друзей, оставив в нем несколько имен. Шачипачи. Файтери. Твоман. Тонтаныч. Валентин. Сиси. Маркела. 801. Биллиал. С этими людьми я поддерживал или хотел бы продолжить общение. Все остальные были для меня не важны. Неожиданно раздался звук приватного сообщения. Шачипачи. Привет. Давно не виделись. Джи. У меня все хорошо. Прокачиваюсь в пещерах. Следую твоему совету. Навыки это все. Смайлик, отдающий честь. Как у тебя делишки? Джи. Аво. Я думал, ты меня и не вспомнишь. Смайлик, смахивающий пот. У меня все отлично. Опережаю тебя, прокачиваясь в песчаном замке. Шачипачи. Круто. Но я тебя скоро догоню. Мне осталось 3 уровня и смогу перейти в песчаный замок. Смайлик, выпячивающий грудь. Джи. Вижу, ты основательно разобралась в игре и купила себе скрытие. Кстати, а ты какого уровня? Может, мы уже можем вместе поиграть? Шачипачи. Я 34. Одной качаться тяжело. Я была бы рада покачаться с тобой. Джи. Одной. Смайлик с огромными удивленными глазами. Тем временем мы спустились на второй ярус песчаного замка. Это помещение было для детей джинов. Несмотря на всю комичность этих полутораметровых пузостиков, они были 42 уровня. Дитя джина. Уровень 42. Эти пузаны делились на цвета. Красные были воинами с саблями. Синие бафали своих собратьев, а также кидались магией. Черные призывали пустынное зверье, за которое отдельно получали опыт. Нашим планом было зайти в третий зал, где были в основном черные джины. Очистив помещение от красных и синих, мы оставили всех черных, позволяя им постоянно призывать зверей. Вейрон мог держать очень много зверей, так как они были 30 ха уровней. Вешая отравление так, чтобы страдали только звери, а черные джины-пузаны продолжали вызывать зверей, я продолжил общение с Шачи. Шачипачи. Агась. Ой, а ты всего 35. Джи. Вот так ученица превзошла учителя. Смайлик, выдающий диплом другому смайлику. Как насчет вместе покачаться через пару дней? Шачипачи. Круто. Была бы очень рада. Джи. Если тебе нужна компания, моя глава гильдии как раз прокачивается в пещерах. Если хочешь, могу вас свести. Шачипачи. Ты в гильдии? Джи. Долгая история, обязательно расскажу, как встретимся. Шачипачи. Хорошо, насчет прокачки, если она не будет приставать ко мне, то хорошо. Джи. Обязательно скажу ей. Ее ник Сиси, знаешь, как добавить? Шачипачи. Хорошо. Да, я же не совсем глупая. Смайлик, надувший губы. Джи. Хорошо. Я в данже. Тяжело писать. Будет что-то нужно, обязательно обращайся. Да и вообще не теряйся, пиши в любое время. Шачипачи. Хорошо. Удачки. Открыв чат Сиси, стал ей писать. Джи. Сиси, тебе должна написать Шачи. Возьмите ее с собой качаться. Только она очень просила не приставать к ней. Сиси. Она написала: «Хорошо, я тебя поняла, Джи. И еще, я пригласил ее поиграть вместе через пару дней. Это не проблема?» Сиси. «Нет, это очень даже хорошо. Ты молодец, Джи». Смайлик, посылающий поцелуи. Навык зарядился. 20 минут спустя, сказал я, добиваем и идем получать уровни. Навык неимоверно быстро был заряжен. Черные джины обладали единственной способностью, которая отнимала у них очень мало маны. Благодаря этому, они наспамили огромную толпу разнообразных тварей, которые заполонили весь зал. Абрэхам держался благодаря тому, что мы встали на входе и убивали тех, кто пытался пробраться через него. Боссом второго яруса были три огромных пузана джина, которые собирались в одного. Пообщавшись с Вейроном-старшим, мы решили собрать весь второй ярус. Это будет бета-проверкой моего навыка в боевых условиях. Толпа вышла знатной. Агата и Вейрон смогли собрать всех, не умерев при этом. Вот что значит опыт. Предупредив всех, что я начинаю, стал читать. Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись. Это был мой первый раз, когда я использовал инь, после его фикса. Все было, как и прежде, за исключением рухнувшей почти до нуля маны. Огромный черный шар стал затягивать всех мобов в центр. Агата успела вырваться, наблюдая за всем из-за моей спины, а вот у Вейрона не было шансов. Кинув на него духовное спасение, за секунду до взрыва, я спас его. От мобов не осталось ничего, кроме сундуков. Огромный зал, полный разноцветных сундуков, между которыми сновали наши поберушки. Сообщения о получении вещей и кредитов выстроились в один огромный столб. Это было впечатляюще. Прокашлившись, сказал Вейрон. Я много слышал о этом навыке, но видеть это самому. Крутотень, воскликнула Гугу. Треть уровня за 20 минут. Мне понравилось. Впервые улыбнувшись, сказала Сэм. Агата лишь уважительно кивнула. Кстати, это мне напомнило одну старую игру. Собрав дроп, задумчиво начал говорить Вейрон-старший. «Ты прямо Энигма». «Энигма?» – переспросил я. «Ага, этот герой обладал похожими способностями», – кивнул Вейрон. «Все, у Джи теперь есть прозвище». Похлопала меня по плечу Гугу. «Энигма, перестань, мне и моего игрового имени хватает», – попросил я ее. «Прозвище не так-то просто заслужить», – вставил свои 5 копеек Вейрон. «Так что можешь гордиться, среди наемников это редкость». «Поддерживаю, достоин». Сэм была на удивление разговорчива сегодня. «Папа прав, Энигма хорошее прозвище», — сказала Гугу. «А у вас есть прозвище?» — спросил я. «У папы есть», — радостно сказала Гугу. «Шут, я удивленно посмотрел на смущенного Вейрона. По молодости получил, разведя руками», — сказал старик. «Дочкам понравилось, вот и не противлюсь ему больше, бывает же», — пробормотал я. «А еще у кого-то есть?» «Ага», — Гугу взяла на себя роль рассказчика. «У Сэм прозвище Будда». Сэм кивнула. «У мамы прозвище Скайнет, и она играет под ним». Продолжила перечислять мелкая. «Сиси принцесса, но не вздумай ей об этом сказать». Серьезно посмотрела на меня Гугу. Она дико на это обижается. «Понял. А у Агаты и Миланы?» — спросил я. «Агата не имеет прозвища. Она только недавно начала с нами играть. До этого была занята тренировками». Промелькнувший кинжал врезался неподалеку от головы Гугу. «Ладно тебе, это же Джи. Ему можно рассказать». Я промахнулась. Подобрав кинжал, спокойно сказала Агата. «КХМ, у Милки прозвище ведьма, но не стоит его ей говорить», — тихо сказала Гугу. «Понял. Значит, я вступил в ваш клуб, можно сказать и так, если прицепится прозвище, то да». Обнадежил меня Вейрон-старший. «Главное, не натвори чего-то глупого», — хихикнула Гугу. «Среди наемников есть и менее крутые прозвища. Даже знать не хочу», — хмыкнув, сказал я. «Лучше не знать, чем случайно оскорбить». «Как хошь», — фыркнула Гугу. «Уважаемые читатели, меня не будет завтра, так как я собираюсь весь день посвятить посещению йота-арены в Москве. Следующая глава в пятницу. Не скучайте, пысы. Почитайте мое второе произведение Ткол. Глава 131. Песчаный замок. Часть 2. Перед входом на третий ярус стояла охрана из пустынников. Они пропускали всех желающих, кто решил выполнять условия султана о эссенциях. Именно на третьем ярусе и добывали эссенции. Предыдущие 2 яруса были проверкой для группы. «Сейчас мы попадем в открытую часть подземелья», — серьезно сказал Абрэхам. «Агата, контролируй окружение. Нас здесь 5, когда всех остальных по 10. Уважаемая стража, мы бы хотели войти на 3-й этаж. Абрэхам подошел к стражникам. «Не подскажете, какие залы свободны? Проход на 10, где еще 5? Осмотрев нас, спросил здоровый накачанный страж. «Мы справимся в 5, ответил ему Вейрон-старший. «Дело ваше», — хмыкнул страж. «Великий султан разрешает находиться на 3-м ярусе 3 часа, по истечении которых вам требуется предоставить 100 средних эссенций. Заученная фраза, это было сразу видно. Но он посмотрел на Вейрона. «Если вам потребуется больше времени». Страж дал Вейрону коробочку. «Можете положить сюда 5 эссенций, и мы продлим время на час», — ухмыляясь, сказал страж. «Понятно». Вейрон взял коробку. «Думаю, мы будем тут около 5 часов. Значит, с нас 10 эссенций, правильно мыслишь, игрок», — кивнул страж. «Вот, держите». Вейрон, положив в коробку десяток шариков. «После 5 часов мы спустимся на 4-й ярус. Спускаться на 4-й дозволено в любое время», — кивнул довольный страж. «Но на 3-м вы можете находиться только 5 часов. За пару эссенций мы можем подсказать вам, где меньше всего народу. Было бы неплохо». Улыбаясь, Вейрон положил в руку стража еще пару шариков. Залы от 1 до 8 полностью заняты. Страж достал свиток и стал его осматривать. «В 10-м пусто и в 16-м. Мы будем в 10-м», — сразу сказал Вейрон. «Мы можем пройти туда сразу, одна эссенция», — хмыкнул страж. «Ты уже не впервые тут?» «Да, был в смену Элли», — ответил ему Вейрон. «Элли Близоруки, или Элли Копье?» — заинтересовался страж. «Близоруки». «Понятно, меня зовут Шанир Сабля», — представился страж. Вейрон кивнул ему в знак уважения Абрехам. «Ладно, Вейрон, проходите. Надеюсь, еще встретимся». «Хорошо, спасибо». Поблагодарив, мы вышли на 3-й ярус. «И это 3-й ярус?» — спросил я, осматриваясь. «После открытия дверей мы попали в зал размером с футбольное поле. Все пространство зала было пустым. Тут не было ни мобов, ни боссов. Кафельный пол и украшенные золотой каемкой непонятные рисунки на стенах и потолке. Это самый классный зал, я удивлен, что его не заняли». Вейрон был доволен, как удав. «Здесь не нужно ждать по полчаса для респавна следующего джина. Нам нужно лишь активировать зал, кинув любое заклинание в стену. После этого появится первый джин. И так можно фармить до 5 джиннов одновременно». Тут он вспомнил, что нас 5 и поправился. «Хотя нам лучше бить по одному. Что-то я совсем не так представлял нашу прокачку», — честно сказал я, слушая Вейрона. «Все просто, каждый джин роняет эссенцию», — пояснил мне старик. «Слабая эссенция дает 0,5% опыта. Средняя эссенция – 0,7%. Высшая эссенция – 1,5%. Безупречная эссенция – 5%. То есть, ты хочешь сказать, что эти эссенции вот так просто дают столько опыта?» — удивленно спросил у него. «А меньшим уровнем, значит, еще больше процентов?» «Нет, строго так, как я сказал. Эти эссенции можно поглощать, получая опыт, можно продавать пустынникам». Вейрон обвел помещение рукой. «Здесь мобы дают концентрированный, закапсулированный опыт. Поэтому этот данж так и уникален. А вещи, кредиты?» — спросил я. «Так же, как и при фарме, могут упасть, могут не упасть», — пожав плечами, ответил старик. «Но нам пора приступать. 5 часов – это кажется, что мало, а нам еще нужно 100 убить для завершения квеста. А это много?» — спросил я у него, смотря, как Гугу бросает молнию в стену. «За 3 часа средняя группа набивает около 500, но проблема во времени воскрешения», — сказал Вейрон, подходя к появившемуся красному джину с саблями. «В прошлый раз мы с группой подняли здесь около 2000. Джин-воин. Уровень 43. Древний. КХМ», — поперхнулся я, подсчитав разницу в 4 раза. «А что за древний?» «Это новый вид мобов», — ответила мне Гугу. «Что-то типа мини-боссов по здоровью, но без особых способностей. Такие большие толстые тушки», — хихикнула она, продолжая поливать джина магией. «Фармить в 10-м зале было комфортно. Несмотря на толщину джинов, мы спокойно их убивали. Прикидывая в уме, сколько нужно времени на фарм 500 эссенция, я поразился цифре в 20 секунд. 10 игроков убивали одно моба 20 секунд. Мы же убивали джина в среднем около 2 минут. Больше всего времени отнимали черные джины, которые призывали. Меньше всех – синие. По ним очень часто вылетали криты, которые существенно откусывали части его здоровья. Через пару часов фарма мне стало скучно, и я поинтересовался у Гугу. «Гу, а чем вы занимались, пока я сидел в столице?» «Да, кто чем?» Девчонка явно хотела поболтать, ведь раньше она болтала с Сиси или Милой, а сейчас попала в компанию любителей помолчать. «Папа качался, я бегала по профквестам. Девочки тоже, кто чем, но в основном все поднимали свои профы. А что такое?» — посмотрел на уровни, — признался я. «Думал, что все мы будем вровень, или хотя бы вы будете одного уровня, а оказалось наоборот. Это я заметил еще при походе, но спросил сейчас, потому что хотелось поболтать и отвлечься от нудного фарма. Это нормально, махнула рукой Гу. У папы профессия, завязанная на сражения, так что ему нужно постоянно качаться, иначе уровень профы начинает падать. А мы с сестрами не роботы, чтобы фармить сутками напролет без перерыва. Понимаю, понимаю. Поднял я руки, попутно ребафая нас всех. Угу, а у тебя как дела-то были? Так же, только и делал, что прокачивал навыки. Тяжело вздохнул я. И много прокачал, заинтересовалась девочка. Почти все по кругу на 9, гордо сказал я. Нормально, если бы впышился, мог бы быстрее до капа поднять, сказала она. Капа, а ты про то, что навык требует новую книгу? Ага, у нас всех, она посмотрела на Сэм. Ну, почти у всех, все на капе. У меня тоже все прокачано на максимум. Увидев взгляд Гугу, сказала Сэм. Тихушница, пробормотала Гугу, но я услышал. Поздравляю, Сэм. Спасибо, мелкая. Легкая улыбка проскочила на лице Сэм, и она замолчала. Кстати, в ПВП быстрее растут навыки, спросил я у Гугу, отвлекая ее от попыток вывести Сэм из себя. А, да, где-то в полтора раза. Некоторые скиллы, только в ПВП и можно прокачаться. Ответив, Гугу повернулась к Сэм и продолжила свои попытки. После ее слов я посмотрел на статы посоха и брони, где показывались. В том месте, где до этого писалась информация, нужная для повышения уровня. В ПВП значит, ведь только этот вариант у меня и остался. Сделав себе зарубку в памяти, я вернулся к прокачке. Саримба, я просидел в арене не только весь день, но и всю ночь. Очень хочется спать. Но я переборол сон и дописал главу. Глава 132. Песчаный замок. Часть 3. Было забавно наблюдать, как несколько поберушек подбегают к сундуку. Моя звездочка все время дергалась, но поберушка Вейрона успевала быстрее из-за близости. 5 часов пролетели незаметно. К нам в зал пытались пристроиться из гильдии Серп и Молот, но узнав, что мы из наемников, с извинением ушли в другое место. Вейрон, ваше время вышло. Из телепорта вышел знакомый нам страж Шанир. Как успехи? Неплохо постояли, но могли и лучше, ответил ему Вейрон, передавая 100 эссенций. Очень не везло с черными джинами. Понимаю, вас на выход, или проводить до 4 яруса, мы на 4. Абрехам последовал за стражем, махнув нам рукой. Мы продвигались по огромному коридору, в котором патрулировали стражи-пустынники. Время от времени они заглядывали в один из залов и разговаривали с игроками. Всего залов было 50, но проход на 4 ярус был между 25 и 26 залом. Проведя нас к нему, стражи удостоверились, что мы спустились и закрыли ворота. «Много эссенций подняли?» – спросил я у старика. «Так себе». Вейрон скривился, что бывало очень редко. «Каждому по 10 штук средних и по 20 мелких», – сказал он, передавая эссенции. «Малая эссенция джина 20 шате. При использовании дает 0,5% опыта. Использовать до 45 уровня. Средняя эссенция джина 10 шате. При использовании дает 0,7% опыта. Использовать до 45 уровня. Не используя их сейчас», – посоветовал мне Вейрон старший. «Прибереги на 43-44 уровни, чтобы максимально эффективно было». «Окей, но почему использовать только до 45?» – спросил я у него. «Только безупречные эссенции не имеют лимита, но они падают только с босса 4 яруса», – пояснил Абрехам. «Да и падают через раз. Их проще продать, на ауке у них цена в 5 миллионов». «Вау, неплохо». Положив эссенции в рюкзак, сказал я. «Навык заряжен, я готов». «Отлично». Вейрон кивнул Агате. «Мы пошли, постарайтесь не отстать». Сбор всех джинов на 4 ярусе у отца с дочкой занял около 10 минут. Был один острый момент, когда Вейрон не рассчитал траекторию и попал под фокус двоих синих джинов, которые солидно потрепали его магией, но шок-бутылка здоровья решила все проблемы. В конечном итоге, два огромных паровоза были доведены до главного зала с боссом. «Начинаю!» — крикнул я. «Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах, явись!» Кинув черный шар, сразу же стал читать заклинание Янь, так как Абрехама стала затягивать внутрь, а Агата уже была рядом со мной, пройдя весь путь в инвизе. «Сила конца, сила исцеления!» Сила жизни, сила, дарованная духами предков, сила, останавливающая богов, спаси. Дочитав заклинание, Абрехам полностью исцелился. Под неуязвимостью, он выбежал из черного шара, набитого мобами. На удивление, но босса джинов не затянуло в шар, он сам пытался пройти его насквозь, за что и поплатился, умерев. Вы получили 36 уровень. Сразу же выскочило мне оповещение, да еще и полоска опыта скакнула на 20% сверху. Ух, сочно насыпало, с довольным лицом сказала Гугу. Еще бы так пару раз. Собираем дроп, перекуриваем 5 минут и снова кач. Сразу обозначил наши дальнейшие действия Абрехам. О, выпал навык. Читая лог с дропом, воскликнула Гугу. Уникальная книга навыка «Зов пустынь». «Зов пустынь 1. Призыватель. Открывает врата, из которых выходят песчаные стражи. Количество стражей. Удача 100. Уровень стражей. Ур. Игрока минус 5. Неплохая книженция», — уважительно сказал Абрехам. «Призыватели в гильдии оценит. Будем надеяться, что они не передерутся за нее». «Ага, куда им драться?» — фыркнула Гугу. «Завтра Белка вступает к нам в гильдию. Думаешь, у кого-то из призывателей есть столько ДКП?» «Белка вступает в ФФ», — удивленно воскликнул я. «Ага, Кама вчера с мамой трещал», — поделилась Гугу. «Опять не спала?» — строго посмотрел на нее Вейрон. «Ну, я спала, просто встала попить водички», — шугнулась мелкая, увидев злое выражение лица своего отца. «Смотри мне». Попытка схватить дочь провалилась. «На самом деле, Белиал присоединяется к нам из-за тебя, Джи. Аво». Я шокированно посмотрел на старика. Камачи хороший лидер, но когда у Белки в голове стреляет, то и он не может ничего поделать. Тяжело вздохнул Абрехам. «Они должны будут вступить через несколько дней, как только спадет штраф. Даже не знаю, что сказать. Лучше помоги нам сдерживать ее». Положив мне руку на плечо, искренне попросил Вейрон. «Я в прошлый раз чуть с ума не сошел, когда был с ней в гильдии. Я ее не так много знаю, но она вроде неплохой человек». Встал я на защиту Белиал. «Неплохой, но помешанный», — вздохнул старик. «Ладно, вспомнишь мои слова, когда она прицепится. За 2 сутки фарма, мы прошли песчаный замок 10 раз. Количество эссенций было достаточным для повышения на 2,5 уровня. Девочки подросли к 43 уровню, Абрехам получил 44, а я дорос до 42. Мне шло гораздо больше опыта, поэтому мой прогресс был заметнее, чем у них. Нам повезло, что Абрехам смог договориться со стражей, которая оставила за нами на все сутки 10 зал. Только поэтому мы и не набрали огромного числа эссенций. Хотя, мы уже в первый день уверенно фармили около 200 джиннов. Нам выпало достаточно много серебряных вещей, которые составляли сеты для воинов, магов и призывателей. Самый классный, на мой взгляд, был серебряный сет воина. Абрехам одел его ради интереса, а мы наслаждались. Старик был одет в восточные одежды, с несколькими легкими, полупрозрачными шарфиками. Но, под этими шарфами находилась чешуйчатая броня, которая слегка позванивала при ходьбе. На голове красовался восточный тюрбан, в котором был железный обод, позволяющий сдерживать удар. «Истинный воин пустынь», — сказала Гугу, осматривая отца. «Мой профнавык мы прокачивали с помощью гильдейских игроков, которые в чате устроили бунт, узнав, что я хожу на сторону. Для пробы закинув серебряную вещь, я узнал, что она добавляет плюс 5 очков к графе прогресса, а также заряжает навык полностью. Однако, руководство запретило сливать стратегически важные вещи. Фишка с налогом в 90% работала исправно, но как оказалось 10%, которые я должен был оставлять себе, куда-то пропадали. Не откладывая в долгий ящик, написал в техподдержку, которая мне моментально ответила. «Это не баг, все в рамках игрового процесса. Желаем вам приятной игры, администрация». Узнав об этом, Милана слегка расстроилась потерям, но потом сменила гнев на милость, узнав о 9500 в моей графе прогресса. Девочки не стали меняться, решив, что лучше прокачаться им полностью до 45 и сдать все эссенции остальным, чем постоянно меняться. Я же, скрипя зубами, тоже сдал все полученные эссенции в гильдбанк. Наступил день, когда мы с Шачи должны будем встретиться. Хорошенько выспавшись, я встал с хорошим настроением. Плотно позавтракав, зашел в игру. Я тут забежал в типографию и распечатал карту. Буду на ней делать пометки. И огромная версия. Глава 133. Сила Шачипачи. Стоило мне войти в игру, как пришло сообщение от Шачи. Шачипачи. Приветик. Как будешь в сети, напиши. Джи. Привет. Смайлик машущий рукой. Ты готова поиграть вместе? Шачипачи. Ура. Мы с тобой забыли договориться на какое время. И я сидела с полуночи ждала. Расстроенный смайлик. Джи. И правда. Извини, смайлик, делающий низкий поклон. Я привык, что в 10 по игровому сбор. Ты где сейчас, Шачипачи? Только что вернулась из песчаного замка. Я уже 44. Джи. Офигеть, смайлик с широко открытыми глазами, я только 42 получил. Как так, Шачипачи? Я качаюсь одна и получаю очень много опыта. Когда дошла до третьего яруса, оказалось, что мне там очень комфортно. Благодаря страже, которая меня охраняла от ткашников, я смогла фармить много эссенций. Джи. Обалдеть. Это все, что я могу сказать. Тогда встречаемся у замка. Пойдем вдвоем, или ты не против еще нескольких человек в группе? Шачипачи. Можно позвать сестренку Сиси. Она милая. Краснеющий смайлик, обнимающий себя за плечи. Джи. Вы подружились? Это хорошо. Тогда я позову ее и еще пару человек. У нас будет один заход. Ведь после получения 45 ты не сможешь больше войти в песчаный замок. Шачипачи. Ой, совсем забыла. Не нужно было мне использовать эссенции. Джи. Ничего, зато сегодня покачаемся на равных. Ну, почти на равных. Закончив болтать с Шачи, я отписал Сиси, чтобы она была готова, на что получил ответ. Сиси. Пойдем впятером, но без папы. Он случайно зашел в скрытую локацию и опнулся. Джи. Танковать кто будет? Сиси. Агата справится. Под фокусом 4 РДД не устоит никто. Главное не собирать толпу. Шачи ждала меня около входа в данж. Она была одета в сине-зеленый фраг, который, по идее, должен был придать ей серьезности, но она выглядела в нем очень мило, что полностью разрушало эту атмосферу. «Привет!» – махнул я ей рукой, привлекая внимание. «Давно не виделись, Джи!» – воскликнула она, замахав рукой, а потом, кашлянув, придала себе строгий вид. «Рада тебя видеть, и я рад!» – улыбаясь, я подошел к ней. «Вижу, ты не теряла времени!» – обойдя ее по кругу, сказал я. «Такая серьезная, не чета той застенчивой девушке, что я встретил на шоу!» «Я старалась!» – покраснев, выдала она. «После нашего расставания...» Ко мне столько народу приставало, я научилась всем отказывать, гордо сказала она, умница. Подмигнув ей, я вогнал ее в еще большую краску. Но, я же говорил, в случае чего, пиши. Да, я, постеснялась, пробурчала она. А чем это вы тут? Раздался голос Сиси у меня за спиной. Обернувшись, я увидел красочную картину, достойную постеров лучших блокбастеров. Впереди стояла Сиси, сменившая одеяние еретика на мага-духовника. Серебряное сияние ее юбки и плаща, а также светящийся слабым фиолетовым светом огромный, похожий на булаву, посох, делали ее лидером тройки. Чуть позади слева, стояла Наталья Скайнет. Одеяние стрелка, одетые стимпанковские очки с многократным увеличением, и кожаный корсет, поражали своей взрослой изящностью, а экипированные два пистолета, выдавали ее скрытый класс с двуруких стрелок. Она выгодно смотрелась, но ее красота лишь подчеркивала изящество дочери. Справа от Сиси стояла Агата, прокручивающая между пальцами метательный нож. Одетая в тканевые, черно-серые доспехи, она выглядела настоящим сином, готовым уйти в невидимость в любой момент. «Приветствую!» – кивнул я. «Да, так, делимся впечатлениями. Шачи, приветик!» Мило улыбаясь, поздоровалась Сиси. «Приветик, Сиси!» Шачи не церемонясь прыгнула на Сиси обниматься. Эта картина поставила меня в ступор. Они были знакомы всего ничего, а уже так себя ведут. Что-то с Шачи явно было не так. Эф, увидев эти сюсюканья, Агата сместилась от парочки, встав рядом со мной. «Наталья, добрый день!» Я слегка поклонился, приветствуя ее. «Просто Скай, без заморочек, Джи!» Резко ответила она. «Понял, идем!» Не дожидаясь ответа, Агата завела нас в подземелье. Войдя внутрь, мы оказались на входе в третий ярус, что меня очень удивило. «Почему мы тут?» – спросил я. «Не будем терять время на мелочь», – сказала Скайнет. «Шанир Сабля». Она подошла к знакомому мне стражу. «Рада видеть вас в добром здравии, баронесса Скайнет», – воскликнул страж, бухнувшись на колено. «Это честь для меня снова вас увидеть. Встань, Шанир, еще недавно я была обычным игроком. Относись ко мне так же, как и ко всем», – попросила Наталья. «Ваше желание – закон». Страж поднялся, вместе со своим протеже. «Желаете войти на третий ярус?» «Да, мы будем тут достаточно долго». Она сыпанула горсть эссенции ему в руку. «Как они закончатся, сообщи, будет сделано. Сейчас свободны первые 13 залы». «Не дожидаясь», — сказал Шамир. «Куда желаете?» «В 13-й». Поведя плечами, разминая их, сказала Наталья. «Хочу размяться. Прошу, Страж отворил магические двери, запуская нас сразу в 13 зал. Мы вышли на небольшой, просторный балкончик, который находился под самым потолком. Его высота была достаточной, чтобы толпа джиннов не согрелась на нас. «Шачи, дорогая, расчисти нам зал», — попросила Скайнет. «Шачи, у нас есть минута, прежде чем балкон начнет опускаться». «Да, тетя», — Шачи отлипнула от Сиси. Встав около перил, она мгновенно изменилась в лице, став более серьезной и сосредоточенной. Она подняла руки, вокруг которых стали появляться капельки воды. «Мир воды, мир, который дарит воду остальным мирам. Вода, что утоляет жажду. Вода, что точит скалы. Обрушься на врагов моих». Во время чтения заклинания, во всем зале стали появляться огромные тучи, которые, после последних слов Шачи, превратились в неистовый поток, заполнивший весь зал. Бульк, бульк. Зал мгновенно превратился в огромное озеро. Смотря вниз, я видел вспышки света, которые знаменовали смерть мобов и выпадение сундуков. Как всегда классно. Сиси провела рукой по волосам Шачи. Ты стала еще сильнее, в этот раз всех сразу. Да, здесь был мини-босс. Он тоже умер. Шачи была на седьмом небе от похвалы. Джи, как тебе? Круто. Я поднял большой палец вверх. Впечатляющая сила. Пока я говорил, вода стала испаряться. Быстро пропадает. Балкончик дернулся и стал спускаться вниз. К тому моменту, когда мы оказались внизу, вся вода пропала, оставив небольшие лужицы и огромное количество дропа. Собираем дроп и встанем туда. Наталья указала на подобие трона, около которого крутился серебряный сундук. Быстренько пробежавшись по всему залу, мы собрали около 80 средних эссенций, и одну высшую мы получили с мини-босса, а также этот босс подарил неплохие тканевые наручи для Агаты. Босс воскрешается раз в час, мобы раз в полчаса, пояснила Наталья, взявшая управление группы на себя. Так как наша маленькая водяная магичка вынесла всех, у нас есть около получаса времени. Сиси уселась на трон босса, а рядом присела Агата. Шачи слушала Наталью, будто ее слова были откровением. Осмотрев их, я осознал, что попал в малинник. Три молодые девушки, взрослая женщина и я, качаются вместе. Видимо, мои страдания закончились, и удача встала на мою сторону. Улыбаясь, подумал я. Глава 134, 45 уровень. Джи, а ты, правда, работаешь на Сиси? Присев рядом со мной, спросила Шачи. Правда, кивнул я. А что такое? Ничего, покачала головой Шачи. Просто захотела спросить. Сиси предложила присоединиться к ним, смотря в потолок, сказала она. Извини, тут есть и доля моей вины. Смотря на то, как она болтает ногами в воздухе, меня одолело чувство вины. Не переживай, улыбнулась Шачи. Сестренка Сиси хорошая. Она действительно, от всего сердца, хочет играть вместе со мной, без всяких злобных умыслов. Хаем, пусть так, подняв голову, увидел Сиси, прислушивающуюся к нашему разговору. Так, что, вступаешь? Ага. Тут же появилась новая информация рядом с ее ником. Имя, Шачипачи. Гильдия, FF. Класс, Атлант. Уровень, 44. Со вступлением. Поздравил ее. Пасип. Шачи задорно улыбнулась. А во, так ты наконец-то согласилась. Сиси спрыгнула с трона и стала тискать Шачи. Шачи засмеялась и с удовольствием утонула в объятиях моего работодателя. Взглянув еще раз на информацию Шачи, увидев ее класс, решил спросить. Шачи, Атлант — это скрытый класс мага воды? Не, это уникальный класс. Вырвавшись из объятий Сиси, она гордо встала. Ни у кого больше нет такого класса, а получить ее больше нельзя. Атлантида была разрушена мной. Чего? Я поперхнулся, услышав ее слова. Того. Показав мне язык, Шачи стала объяснять. После получения 10 уровня, мой наставник отправил меня на озеро. Там я нашла скрытого торговца, который торговал телепортациями по всему безграничному миру. Найдя знакомое название Атлантида, я отправила туда. Так вот куда ты пропала. Сиси с удивлением посмотрела на Шачи. А тебя тут искали по всем локациям. Ага. Так вот, Атлантида на несколько недель стала моей столицей. Шачи эмоционально стал рассказывать и махать руками, помогая себе. Но потом один из старейшин города попросил меня заполнить моим навыком резервуар с питьевой водой. Она посмотрела на всех нас, внимательно ее слушающих. Мой навык можно использовать не только в боевых, но и мирных условиях, пояснила она. Так вот, я использовала навык, и вода стала наполняться. Раз за разом я сливала ману, пытаясь заполнить бездонный колодец. В итоге через пару дней, колодец был заполнен до краев, тут Шечи взгрустнула. Это оказалось концом острова. Этот колодец был чем-то вроде надувного круга, удерживающего остров над водой, а я его наполнила. Остров стал погружаться на дно, а старейшины меня изгнали. Под конец она чуть ли не плакала. Сиси обняла ее, стала гладить по голове. «Ну-ну, тебя обманул старейшина, твоей вины тут нет, знаю». Шмыгнув носом, Шечидо рассказала историю. «Но я успела получить класс Атланты проклятия. Проклятие Атлантиды. Вы изгнаны народом атлантов. Вы не можете приблизиться к Атлантиде ближе, чем на 100 метров. Ваш наставник отказался от вас. Скорость прокачки классовых навыков снижена на 70%. Аво, вот это они тебя дебафнули», — шокированно сказал я, смотря на проклятие. «У меня 5 навыков Атланта, и они все еще на 2-м уровне», — пожаловалась она. «Не переживай, в дуэли можно прокачать эти навыки без особых проблем», — утешил я ее. Сам прокачивал все свои навыки именно так, когда было свободное время. Правда, настроение у Шечи снова взлетело в небеса, а затем резко упало. «Но мне ни с кем, хе, давай со мной, пока мобов нет, у нас есть минут 20 на прокачку», — предложил я. «Ура!» Шечи мгновенно кинула вызов на дуэль. Все оставшееся время мы потратили на постоянное прокачивание навыков Шечи. Прервала нашу прокачку Агата, заметившая воскрешение мобов. «Мобы начинают воскрешаться». Сказав это, она спустилась чуть ниже, чтобы принять первые атаки на себя. 42 по 45 уровень за 7 часов. Эти трое. Стоя около ЗК, я вспоминал прошедшие 7 часов. После окрика Агаты, все поднялись и стали около трона. Агата встала спереди, чтобы в случае чего принять удар на себя. Но, как оказалось, этого даже не потребовалось. Триа, Шачипачи, Сиси и Скайнет превратились в дот, к которому не успел подойти ни один моб. Втроем они выносили моба меньше, чем за 20 секунд, не давая ему ни единого шанса. Эффектно смотрелась Наталья, стреляющая с двух рук и перезаряжающая оружие элегантными движениями. Но самыми эффективными оказались Шечи и Сиси. Процент нанесенного урона. Сиси 43%, Шечипачи 35%, Скайнет 21%, Джи 1%, Агата 0%. Сиси была подобна магическому пулемету. Вытянув горизонтально на прямых руках посох, вокруг нее зажглись 3 пентаграммы, которые поливали беспрерывным огнем мобов. Шечи не уступала ей, постоянно кастуя водяные заклинания, которые не только наносили огромный урон, но и немного замедляли мобов. Я успевал лишь раз кинуть гду-иду, прежде чем моб умирал. Агата вообще стояла и смотрела на смерти мобов, посылая своего плюшевого котенка за дропом. Только когда мобы стали находиться вне зоны поражения троицы, она начала бегать, собирая паровозы. Тут-то и я пригодился, подлечивая Агату и заряжая свой инь. Меньше чем за полчаса, все помещение было очищено от джинов. В запасе оставалось еще несколько минут, прежде чем мобы начинали воскрешаться. Это была сила скрытых классов, выходящая за рамки понимания обычного игрока. Через 7 часов у нас было 1120 средних эссенций и 5 высших. Каждая смерть мини-босса приносила серебряную вещь, которая шла либо к Агате, либо в гильдхран. «Опыт за джинов не идет, поэтому поднимаем все уровень до 45», — сказала Наталья во время перерыва. «Поднимем уровень и можем идти в лабиринт. Задерживаться здесь нет никакого смысла». 7 часов хватило, чтобы все получили 45 уровень. Под конец мы прошли на 4 яруса и вынесли всех мобов моим инем. «Вау-вау-вау-вау!» — крикнула Шечи, смотря на то, как я использую инь. «Вблизи это выглядит куда круче, чем тогда на шоу», — похвалила она. Закончив с прокачкой, мы все отправились в столицу. Сиси и Наталье нужно было починить оружие, а мне поднять некоторые навыки до 9 уровня. Шечи же отправилась в лавку зачарования, так как Сиси подарила ей 10 штук камней зачарования с 70% шансом для 10-14 заточки. Благодарная Шечи полезла целоваться, чем смутила не только Сиси, но и Наталью, с удивлением смотрящую на эти действия. Агата же просто вышла из игры, отправившись перекусить. Подходя к Алисе, я чувствовал себя мажором, а точнее, альфонсом, что живет за счет милости женщин. Мой любимый покупатель. Алисия хищно улыбнулась, облизав губы. «Здравствуй, Джи». «Привет, Алисия», — сказал я, ощущая на своих плечах гору. «Я при...» Не успел я договорить, как у Алисии загорелась табличка лежащая на столе. Девушка жестом попросила помолчать. «А во, дядя вызывает тебя», прикоснувшись к табличке, сказала удивленная продавщица навыков. «Пойдем, я провожу тебя. Интересно, зачем он зовет меня? Неужели я получу новые навыки? Но я не выполнил же еще квест на прокачку духов». С сомнением в мыслях, я зашел в подобие лифта, доставившего меня в зал учителя пастырей. Глава 135. Приказ Камера. Камер парил над землей со скрещенными ногами. Очень быстро перебирая четки, он тянул одну ноту. Ом-м-м-м. Как только у него заканчивалось дыхание, он повторял снова.